Песня посвящается всем. Песня посвящается всем ущербляющим общественную мораль путем использования одного из самых распространенных наркотиков технологической эры. Знала мать, ведь она видит сразу много программ.